всё в ожидании, когда вернётся Лань. Она так и не возвращается. Глава 24. После. Я перестаю мыться. Под ногтями скапливается грязь. Пот на коже служит мне доспехами. Женщина говорит, что нужно принимать душ, особенно теперь, с трещиной в лодыжке. Эми морщит нос и жалуется, что от меня плохо пахнет, но это единственное, что я в состоянии контролировать. Не собираюсь облегчать им задачу. «Дженни говорила, что ты перестала мыться», — комментирует доктор Люндхаген во время следующего сеанса, сложив ладони вместе и постукивая указательными пальцами по губам. «Вы обсуждали меня? Мне казалось, что наши беседы должны оставаться только между нами». «Так и есть, Пайпер. Она просто озвучила свои опасения». «Но это моё тело, так? Или она желает подчинить и его тоже?» Несколько секунд мужчина пристально смотрит на меня, затем откашливается. «Мне бы хотелось поговорить с тобой о матери. Думаю, тебе полезно будет рассказать о ней, поделиться воспоминаниями из прежней жизни». «Прежней жизни?» — резко повторяю я. Образы обрушиваются на меня, пузырятся и обжигают, опережая друг друга. Возникает картина из того дня, когда они забрали меня из дома. Потом я вижу ту ночь, когда мы с Каспианом впервые поцеловались. И, наконец, обряд посвящения, после которого всё изменилось. «Не хотел тебя расстроить, Пайпер», — поднимая ладонь, произносит доктор. «Давай тогда лучше поговорим о твоём детстве. Каково твоё первое воспоминание?» «Моё детство. В нём всегда присутствовали родители и коммуна. Поэтому эти мысли нужно охранять подобно таким важным органам, как сердце или лёгкие. Тогда как насчёт самого приятного воспоминания?» Не получив ответа, предлагает Люндхаген. «Что первым всплывает в сознании?» «Плавание», — не раздумывая, тут же откликаюсь я. «Можешь рассказать подробнее?» Помолчав минуту, я всё же принимаюсь описывать. «Мне кажется, я тогда была совсем маленькой. Мама отвела меня на урок плавания в бассейн, а затем мы пошли в парк и ели мороженое. В тот день она выглядела такой счастливой, смеялась и глупо себя вела, даже мазнула меня по носу лакомством. А в детстве, ещё до переезда в поселение, матушка каждый вечер перед сном читала мне «Пеппи длинный чулок» или «Удивительный волшебник из страны Оз», заплетала мне и себе волосы. Глаза начинают щипать, и я вонзаю ногти в ладони. «Звучит чудесно, Пайпер. Ты находилась тогда с Анжелой или с Джинни?» Комната погружается в сумрак. Все цвета пропадают, словно кровь вытекает из вскрытых вен. «Вы знаете имя моей матери?» Доктор кивает. «А что ещё вы знаете о моих родителях?» «Их зовут Кёртис и Анжела Блэквелл. Возраст 41 и 40, соответственно». «Что ещё?» Он перелистывает несколько страниц в блокноте и отвечает. «Кёртис родился в городе Корона, штат Калифорния. Отец был священником в маленькой церкви, а мать — домохозяйкой. Анжела выросла в Миннеаполисе, штат Миннесота. Её отцу принадлежал бизнес по переработке зерна. Отец и матушка никогда не рассказывали нам о своих родителях, так как те не верили в дело коммуны. Мои дедушки и бабушки до сих пор живы?» Доктор сочувственно качает головой. «Папа Кёртиса умер от рака 2 года назад, а мама покончила жизнь самоубийством, ещё когда сын был маленьким. Родители Анжелы тоже погибли около 10 лет назад. Отец от рака, мать от сердечной недостаточности». «Я этого не знала», — шепчу я, опустив голову и разглядывая ковёр. «Кёртис и Анжела многое от тебя утаивали, Пайпер. Они делали так, как считали необходимым, в наших интересах». Откликаюсь я, стараясь не повышать голос. Нельзя угодить в ещё одну ловушку собеседника. «Думаешь, они всегда поступали правильно?» «Конечно», — без раздумий отвечаю я. «А ты помнишь примеры, когда они совершали ошибки? Отец как-то раз заставил нас поститься неделю, и я так обессилела, что упала в обморок, разбила колено о камень, и кровь рекой хлестала из раны. Тогда это было объявлено как великая жертва, но всё происходившее напоминало скорее наказание, которое я ничем не заслужила. Мои родители — замечательные люди. Даже замечательные люди иногда бывают неправы. А вы сами когда-нибудь допускали ошибки по отношению к детям?» «Слишком много раз», — усмехается доктор. «Значит, отец с матерью другие. Они лучше вас. И всё же они всего лишь люди. Мы все совершаем ошибки. Даже они. Само собой, бывали мелкие оплошности, но если дело касалось чего-то важного, они всегда оказывались правы. Можешь поведать хоть об одной их мелкой оплошности? Ну же, подыграй мне». «Хорошо». Я некоторое время рассеянно тереблю выбившиеся нитки в дыре на колене, затем поднимаю голову. «Однажды отец заставил нас всех соблюдать пост. Мы практически ничего не ели, а меня начинают мучить приступы слабости, если не получать достаточно пищи. Я понимаю, чего он добивался. Приучить нас к голоду на случай, если наступят темные времена. Но, может быть, может, следовало постепенно снижать количество еды? Он поступил неосмотрительно и нечестно по отношению к вам. Пожалуй, но только из лучших побуждений. Он хороший человек, просто допустил небольшую оплошность, как вы и сказали. После окончания сеанса с доктором Линдхагеном я выхожу из кабинета, хлопнув дверью чуть сильнее, чем планировала, и ковыляю на костылях по коридору. Однако совсем скоро останавливаюсь и приваливаюсь к стене. Мышцы плеч и шеи затекли настолько, что от них к вискам огнем выстреливает боль. Правда же, в которой я никогда не призналась бы ни одному врачу, заключается в том, что мои ранние детские воспоминания кажутся едва различимыми, черно-белыми и расплывчатыми по краям. А когда я думаю о них слишком напряженно, то они просто исчезают. Что со мной происходит? После возвращения в дом тюрьмы я отказываюсь от ужина и отправляюсь к себе в комнату. В ней царит запах застарелого пота. Пытаюсь открыть окно, чтобы проветрить помещение, но щеколда застряла, в точности, как я сама застряла здесь. Во время возни с защёлкой мое внимание привлекает движение в доме напротив. В окне второго этажа стоит та девушка. Только в этот раз она мне машет. Всего лишь взмах рукой. Простой и безобидный жест. Я поднимаю ладонь в ответ. Незнакомка находится слишком далеко, чтобы различить ее лицо, но похоже, что она улыбается. Затем проводит пальцем поперек окна, будто указывая на что-то, и задергивает шторы. На стекле яркими красными буквами видна надпись. П-А-П-Е-Р. Женщина ест хлопья из миски, когда я хромаю мимо в своем фиксирующем лодыжку ботинке. «Куда это ты собралась?» — спрашивает Дженни, роняя ложку. Я открываю входную дверь и ковыляю дальше, не оглядываясь назад. Обогнув дом, вынужденно прислоняюсь к забору, чтобы дать отдохнуть больной ноге. Девушки в окне больше не видно, зато мое имя все еще на месте. Мне это не приснилось. Кожа начинает чесаться и гореть изнутри. Если бы можно было сбросить ее и стать кем-то другим. Я начинаю осматриваться по сторонам и замечаю. Вплотную к дому на земле видна двустворчатая дверь. Ощутив любопытство, я подхожу к ней. Две ручки. И замок не висит, в отличие от сарая. Все во мне призывает. Открой ее, загляни внутрь. Я берусь за одну из ручек и тяну на себя. Перед глазами возникают ступени, ведущие в темноту. Женщина уверяла, что в этом доме нет подвала. Она солгала. Я открываю вторую створку, чтобы пропустить больше света. Отец говорил, что призраки и демоны обитают лишь в умах слабых людей. Начинаю спускаться по ступенькам, ощущая дрожь в коленях и придерживаясь за каменную стену одной рукой. Меня преследует страх, как бы двери не захлопнулись, храня меня заживо. Но этого не происходит, и я благополучно ступаю на земляной пол. В помещении пахнет гнилью. Здесь сыро, а воздух застоялся, едва позволяя вдохнуть. Совсем как в том сне.